DJ Meres. Почему, почему ты это не знаешь? Потому что полюбил я тебя одну. Ух, сердце в плену, сердце в плену. Никогда не забуду твой нежный голосок. Оу, почему, почему не судьба покорить твою красивую любовь? Оу, любовь, морковь, ты такая крошка, все хотят твоей красивой любви. Оу, вижу тебя каждый день, потому что не могу это я сказать. Оу, что полюбил я тебя, вот такая судьба. Ты тянешь как магнит, я влюблен в эту крошку, добрый романтик. Почему, почему любишь тусовки, каждый день не думая о проблемах? Жаркий, веселый июнь, но в душе хочется тебе одного. Оу, доброго романтика для всего, рядом нет никого. Ты девушка, ого-го, что будет все хорошо. Кто покоряет твою любовь? Ты узнала, что это я, добрый романтик для тебя. Ты открыла свое сердце для меня, чтобы остался с тобой навсегда. Любовь к тебе, как жажда, что хочется лежать.